весть о победе. Через день снова Лада Светлена прибежала в доспехах к Неклоту, тонкоталая, в панцире крепком, в облегающей плотной кольчуге и в шеломе со свастикой желтой, означающей солнце, дождь Бога. Любовался Неклот юной девой, хороша и пригожа, и ладно, как Магура прекрасна собою, и из лука стреляет отрадно, и владеет мечом и секирой, вот себя на стенах не жалеет, и за это бранит ее старый, не со зла, от любви, как умеет. Но Светлена, обнявши Неклота, рассказала ему, что из Ретры весть пришла о победе венетов, что разгромлены там иноверцы. Лютичи ждут из Дубина слова, может войском прийти к ободритам и помочь им, пусть скажет князь мудрый. Дева милая, слово сказавши, протянула прапрадеду свиток, что принес город тайный лазутчик, и ушла, шлем держа горделиво. Вызвав руса, пришедшего с Ретры, старый мудрый Неклот слово молвил. Он сказал, что огромную силой латиняне стоят у стен града, и что лютичам лучше покамест подождать до весны, так надежней. Силы темных убавятся в зиму, и тогда войско лютичей смело может к Дубину маршем железным подступить в сражении жестоком. Вместе с армией дубинцев стойких уничтожить пришельцев ослабших. И сказав свое слово, князь Венов повелел воину в Ретру обратно, побыстрее идти лесом темным, чтобы лютичи ждали приказа, и под Дубин зимой не спешили. Все решится весною, зимой же силы копят и пусть отдыхают, а когда приготовятся к битвам, от него они скоро узнают.